жилом отсеке было жарко, впрочем, как всегда. Раскаленный воздух, поднимающийся от лавовой лагуны, задерживался отрогами вулкана и превращался в обжигающие волны, уничтожающие любую влагу, словно гигантский осушитель. Милицина, забросив руку за голову, лежала в своей постели. Между ключицами на груди собрались капельки пота, а кожа стала противно липкой и горячей. В комнате работал распылитель влаги, но толку от него было никакого. Она повернулась на бок. Уснуть не удавалось, как не удавалось и избавиться от мыслей о Дале и остальных друзьях. Она убеждала себя, что ни в чем не виновата, но верила в это только наполовину. Зета поставила ее работать вместе с Далей с одной целью – передавать в мозг молодой переписчицы все ее видения и впечатления, что Милицина и делала. В этом не было ни предательства, ни нарушения доверия. Предательством было бы нарушение долга перед своей госпожой. Но почему же тогда она так не хотела рассказывать адепту Зетти о планах Далии? Милицина прекрасно знала ответ. За те недели, что она провела вместе с Далией Кеферой, Милицина вновь открыла для себя радость работы на передовом крае технологий. Они вместе изобретали новые и удивительные вещи, устройства и теоретические обоснования, доказывающие их ценность. Как давно она, и да и любой член культа Механикум, этим не занимался? Конечно, адепт Зета всегда старалась раздвинуть границы известных и общепринятых знаний, но она была лишь мелким винтиком в огромной машине и подвергала себя огромному риску. Культ Механикум не прощал тех, кто не подчинялся его ограничениям, и сурово наказывал их. Друзья отсутствовали всего один день, но она уже скучала по ним. Она хотела бы знать, где они находятся, и хотя бы по информационным сетям Марса следить за их продвижением. Но цель путешествия Далии была стерта из ее памяти. В данный момент она знала лишь, что друзья могли быть где угодно и могли направляться в любую точку планеты. Милицина приспособилась к их недостаткам, фобиям и белым пятнам. Она заботилась о них, сплачивала, пока не получилась единая команда, в которой они работали намного эффективнее, чем каждый по отдельности. Теперь они могли воспользоваться ее наставлениями, а она сама осталась позади. Она спустила ноги с кровати и провела рукой по волосам, спутанным и влажным. Можно сколько угодно стоять под акустическим душем, но ощущения чистоты все равно не добиться. Милицина неторопливо вышла из спального алькова и направилась к кухоньке, чтобы вскипятить кружку с кофеином. Если уж невозможно уснуть, надо попытаться провести время с пользой. Зевая, она включила разогревающее кольцо и вытирала пот со лба, пока жидкость не закипела. Потом она налила напиток в чашку и села перед поляризованным стеклом, глядя на поверхность красной планеты. Ее отсек находился на такой высоте, что Милицина оказалась над слоем туч, которые загрязняли окна нижних уровней сажей и пеплом. Далеко внизу сияли огни магма-города, сверкающее производство среди пустыни производственных отходов. Серебристые линии рельсов Маглева расходились из города во все уголки Марса, но кроме них на поверхности планеты оставались только пыльные равнины, затянутые ядовитым туманом. Милицина отставила чашку и прижалась лбом к горячему стеклу. В городе мелькали огни блестящих машин, доставлявших в порт боеприпасы и другие грузы. «Далее, где бы ты ни была, я желаю тебе удачи», – прошептала она, чувствуя себя бесконечно одинокой. Внезапно она нахмурилась, поняв, что не одна в отсеке. Ее биометрический сканер указывал на присутствие в отсеке еще одного живого существа. «А я гадала, когда же ты меня заметишь?» – послышался из темноты чей-то голос. Милицина вздрогнула от неожиданности и в немом изумлении увидела, как к ней приближается стройная красивая женщина. Ее фигуру тесно облегал красный защитный комбинезон, а на бедрах висели два изящных пистолета. В конце концов, Милицине удалось справиться с испугом. «Я знала, что ты здесь, но хотела дождаться, чтобы ты сама вышла». «Ложь! Хотя и необходимая, чтобы создать видимость контроля над ситуацией», — заметила женщина. «Кто ты и что делаешь в моем отсеке?» – спросила Милицина, все еще слишком ошеломленная, чтобы испытывать что-то, кроме раздражения. «Мое имя не имеет значения, потому что ты его все равно скоро забудешь», – сказала женщина. И вышла на освещенное место, так что стала видна золотая маска смерти на ее лице. «Но если хочешь, я его назову. Ремиара». Милицина поняла, кто ее гостья, и раздражение сменилось страхом. «Ты ответила только на один вопрос». Ремиара склонила голову на бок. «Ты все еще считаешь, что контролируешь ситуацию, не так ли?» «Чего ты хочешь?» – спросила Милицина, отступая вглубь кухонного закутка. «Ты сама знаешь, что мне нужно». «Нет», – сказала Милицина, – «в самом деле не знаю». «Тогда я тебе скажу», – сказала Ремиара. «Я хочу, чтобы ты назвала мне маршрут и цель Далии Кеферы». Милицина нахмурилась, словно обдумывая ответ, а в это время активировала кнопку беззвучной тревоги. Теперь адепт Зета узнает о нападении, и ей на помощь будет выслан отряд протекторов Механикум. Надо только постараться затянуть переговоры. «Далее?» – переспросила она. «А зачем она тебе понадобилась?» «Хватит вопросов», – оборвала ее Еремиара. «Скажи то, что я хочу знать, и обещаю, что ты не пострадаешь». «Я не могу», — сказала Милицина, — «даже если бы захотела. Вероятно, я знал об этом, но все забыла». «Ты лжешь». «Нет, я не лгу. Адепт Зета приказала мне стереть из памяти все сведения о путешествии далее». Она мгновенно пожалела о своей самоуверенности. Ремиара скользнула ближе, и на ее маске заиграли блики огней магма-города. Оскаленный череп, сияющий на месте лица, воплощал все ужасы ночных кошмаров. Даже несмотря на страх, Милицина оценила отличные гравитационные двигатели и скрытую мощь убийцы, полученную путем генетического отбора и бесконечных тренировок. «Это очень плохо для тебя». «Почему же?» – спросила Милицина, стараясь хотя бы выглядеть спокойной. «Потому что никто и ничто не стирается окончательно, Милицина», – ответила Ремиара. И из ее безымянного пальца высунулся кончик серебряной иглы. Несмотря на жару в тесном и душном отсеке, при виде информационного пробника Милицине вдруг стало очень холодно. «Почему ты хочешь разыскать Далию?» – в отчаянии спросила Милицина. «Она же ничто, обычный переписчик Стеры. Она только и делала, что вела записи во время работы. Нет, правда, зачем она тебе?» Голова Ремиары дернулась вперед, словно у клюющей птицы, а потом послышался холодный, бездушный смех. «Ты стараешься вовлечь меня в разговор, надеясь, что помощь уже в пути, но это не так. Никто не придет, Милицина. Только я одна принимаю эти до смешного простенькие сигналы тревоги, которые посылает твой имплант. Я же говорю, что стерла всю требующуюся тебе информацию из спирали памяти». «Ты могла опустошить спираль памяти, но мягкая плоть под ними все помнит», — сказала Ремиара, плавно поводя безымянным пальцем. «Механикумы никогда ничего не уничтожают бесследно». Взгляд Милицины упал на чашку с горячим кофеином, и она подумала, что успеет бросить ее в лицо убийце. Но в следующий миг ей пришлось отказаться от этой мысли. Одетая в красное женщина только что стояла напротив нее, и вот она уже сидит рядом, прижав Милицину к теплому стеклу. Рука с остальными пальцами схватила ее за горло и заставила запрокинуть голову. «Я не знаю того, о чем ты спрашиваешь», — закричала Милицина, когда информационный пробник ассасина приблизился к аугметической сфере, заменяющей правый глаз. «Я найду то, что мне нужно», — заверила ее Ремиара. «Мне нужно только копнуть глубже».